Часть четвертая. За день до купалии в рощах у Гарины раздавались песни. К Перунову камню вместо Яры теперь ходила Дорогоча, Собивоева дочь, еще одна из дев, которых растила толкун-баба. Возвращаясь в Невидье, она пела, помахивая тонким посохом из еловца, нужным для сбережения от змей. «Княже сын Хоробер, что ходишь, что гуляешь? Княже сын Хоробер, что ты примечаешь? Подруженьки мои, я хожу, не гуляю, ищу свою молодую, ведь моя-то молодая, ведь моя-то княжна, на сыром дубу сидит, будто звездочка горит». «На игрище готовишься?» — улыбнулась ей Буйнава, молодая чернавка, сторожившая у ворот. Кожаная личина скрывала улыбку, но голос ее выдавал. «Не дождешься, когда за вами ваши светлые князья придут? Скоро уже». Дорогоча лишь кивнула ей. К чернавкам она, Марушка, относилась свысока. Они хоть и обречены были провести в Невидье всю жизнь, к хитрым премудростям доступа не имели и лишь прислуживали дочерям толкун-бабы. В их число попадали женщины, по какой-то причине отторгнутые своими ближиками и потому исключенные из числа рода человеческого, испорченные еще до рождения, или уличенные в нарушении родовых поконов, или оскорбившие богов и тем опасные, или просто за неуживчивый нрав. Куда же им еще деваться, как не на тот свет? Вон Буйнавка. С 13 лет уже таскалась с отроками по кустам, в 14 ее выдали замуж, да в ту же зиму муж раза 3-4 заставал ее со своими братьями и другими свойственниками. А когда его терпение лопнуло, назад к родителям ее не взяли и отправили в Невидье. Здесь и живет уже 3 года, и, говорят, порой бегает в берлогу к Суровею для того же самого. А для чего? Загадки, что ли, загадывать? Он говорить-то едва умеет. Не таковы были знатные девы, отдаваемые толкун-бабе в науку. Им пребывание здесь служило к чести и обещало почет в будущей замужней жизни. «Яра тебя ждет. Звала вас», — добавила Буйнава. «Звала вас» относилась к толкун-бабе. И это было ясно без уточнений. Яра ждала под навесом избы. Друг к другу Яра и Дорогоча приходились вторыми воинами-сестрами, и толкун-баба была их общей прабабкой. Внешне они одна на другую совсем не походили. У Дорогочи лицо было худощавое, с впалыми щеками без румянца, скулы высокие, рот маленький, а подбородок острый. Благодаря светлым волосам и бровям она напоминала цветок-невянницу, выросший на сухой почве. Зато серо-голубые глаза из-под тонких светлых бровей смотрели остро, бойко, даже вызывающе. С Ярой они были ровесницами, а значит, им обеим пришла пора покидать Невидье и выходить в белый свет. И если Яра вздыхала, думая, сколько новых, непривычных трудов и обязанностей ждет ее на живом берегу огненной реки, то Дорогоча дождаться не могла, когда же, наконец, сделается замужней женой. Жаждала жениха получше — из старших сыновей, чтобы в зрелые годы этот род возглавить. «Ой, ты, князь Хоробер!» — пела она, проходя по двору. «Не ищи, молодой, на сыром дубу! Выйди в круг на лужок, возьми молодую, возьми свою княжну!» «Как там, в белом свете?» — Яра встала ей навстречу. «Тихо все?» «Какое тихо! Кругом уже песни поют, князя молодого играют!» Не без досады ответила Дорогоча. «Я из лесу слышала». Яра не очень понимала, почему толкун-баба запретила ей ходить к Перунову камню. Вины она за собой не знала, да ее ни в чем и не винили. Корислава думала, что толкун-баба за нее боится. Но почему, если о русах уже месяц ничего не слышно? Поставив посох у двери, Дорогоча пригладила волосы и постаралась принять почтительный вид. Она знала, что толкун-баба любит ее куда меньше, чем Яру, и с ней-то расстанется без сожаления. Это и причиняло ей досаду. Обидно, когда тебя мало ценят старшие. И радовало. Уж ей толкун-баба не станет чинить препятствий к скорому замужеству. Толкун-баба ждала внучек, сидя на обычном месте возле своей ступы. Кланяясь, обе девушки метнули на ступу боязливо почтительный взгляд. Это были и ворота в Навь, и источник всякой новой жизни. Касаться ее могла лишь сама толкун-баба. Но если Дорогоча посматривала на ступу с боязливым трепетом, то Яра — с благоговением. Как 7-летней девочкой она не верила, что когда-нибудь станет взрослой девой, то теперь не представляла, что когда-нибудь помудреет настолько, что ей позволят взяться за потемневший дубовый пест. Ведь это было право праматери рода, почти богини. Нынешняя богиня сидела перед ними на скамье, по обыкновению в черной плахте и белом навершнике. Смуглое от многолетнего загара, огрубевшее морщинистое лицо в окружении белейшего тонкого плата казалось темным и рыхлым, будто лик самой земли. «Отпускаю я вас, дочери мои, на купалье гулять», — начала толкун баба, когда они поздоровались, и Дорогоча слегка вздрогнула от радости. «Желают отцы да матери ваши отдать вас замуж. У тебя, Яра, деды брата забрали, и хочет твой отец найти себе зятя такого, чтобы мог его заменить, коли самого мать-земля позовет». «Отчего же?» — испугалась Яра. «Или нездоров мой батюшка?» «Здоров покуда. Боятся люди, как бы заново русы ратью не пошли. Вот и нужен такой, что был бы тебе муж, а Хатимирову роду князь молодой, сильный, удалый, богами любимый». «Да где же его взять?» Яра с ожиданием смотрела на толкун-бабу, веря, что у нее в запасе есть и такие. «Велел благожит созвать отроков, чьи отцы и деды в доброй славе, чтобы из них выбрать. На купалях будет род наш к женихам присматриваться, а вы, девушки, станете судьбу свою пытать, угодно ей или нет. Ты, Дорогоча, выйдешь среди всех дев первый и будешь, дашь Божий огонь зажигать». Девушка глубоко вдохнула, сдерживая радость, на бледных ее щеках появился легкий румянец. Толкун баба назначила ей большую честь, будто лучшей невесте Хатимирова рода. «А ты, Яра, пойдешь с другими девами», — чуть мягче обратилась толкун баба к второй внучке, пытаясь смягчить возможную обиду. «Сама на глаза людям не лезь, а за другими примечай». «А кто они, эти отроки?» — осмелилась спросить Яра. «Все сыновья отцов честных, а есть и родом знатные. Один волынского князя младший брат». При этих словах толкун бабы Дорогоча тихонько охнула. «Другой — лучевского князя сын, есть воеводы деревского сын. А другие отроки — роду нашего Хатимирова. Да боги не всегда на знатность рода глядят». Толкун баба слегка улыбнулась. «Бывает, что и оратая простого избирают. Кто богами любим, тому и счастье. А кто счастлив, со временем узнаем». Обе девушки с волнением глядели на свою наставницу. Имея детей, внуков и правнуков, толкун баба занимала почетное положение прародительницы, но жесткие мужские черты ее постаревшего лица делали ее воплощением рода в слитности его мужской и женской половин. «Вы, девы, внучки мои, выученицы и наследницы», добавила толкун баба, положив широкие ладони на две склоненные перед ней гладко причесанные непокрытые головы. «Долог ли ваш век будет, короток ли? А первое вы помните, долг наш, волю дедов исполнять и единство рода хранить. И кто сей долг исполняет, тот великую честь принимает от людей и богов». Обе девушки хорошо знали, что значит единство рода. Неразделимость поколений, уже отживших и ждущих возвращения, ныне живущих и тех, кому еще только предстояло родиться. Нет на свете дела важнее, чем хранить его. Без покровительства мертвых не будет удачи живым, а без связи с живыми и мертвые не смогут возвращаться в белый свет, сгинет род без следа. 7 лет девушек обучали обычаям и обрядам, призванным поддерживать это единство, а через него равновесие мира, его видимой и невидимой половин. Работа эта сложна и многообразна. Равновесие мира сплетается из великого множества невидимых нитей, которые выпрямляются каждый день при всяком деле. Но от Яры теперь требовалось нечто большее. Ее замужество, уже совсем близкое, должно было дать Хатимиричам защиту от русов. Довершить то, что пытался сделать ее брат Будим, но нашел свою смерть. Думая об этом, она чувствовала себя, как заря зареница, что весной ходит на небо будить Перуна, плененного и усыпленного Мариной. Если не управится, погубит весь белый свет. «Идите, наряды свои посмотрите», — отпустила их толкун баба. «Нынче матери ваши прислали». Так вот, зачем толкун баба на днях отправляла 2 чернавок к Кориславе и к семьюшке, матери Дорогочи, в Богушину Весь. Забрав у двери короба, девушки отошли с ними к своим укладкам и принялись разбирать. Сорочки с вышивкой, красные девичьи плахты с белыми полосами, красные очелья с простыми серебряными колечками, низки дорогих стеклянных бусин, желтых, зеленых, синих, тканые узорные пояса, тоже красные, как полагается невестам. Привыкшие ходить в белой одежде с тонкими черными поясками, девушки только вздыхали от восторга, перебирая и рассматривая это все. Дорогоче предстояло надеть красную вздевалку, что хранилось в святилище на Хатимировой горе. Наряд Яры был скромнее. Одежда девы для гуляний, где главным украшением станет венок и травяной плетень на пояс. И колечек на ожерелье у нее было всего по одному с каждой стороны, а не по три, как у Дорогочи. «Непонятно», — думала Яра, расправив ожерелье и рассматривая белую вышивку на красной шерсти. «Ей надо выбирать жениха, будущего князя, а дождь божий огонь зажигать пойдет Дорогоча». Яра никогда не стремилась быть на виду и сейчас не чувствовала себя задетой, лишь недоумевала. Но толкун баба знает лучше. Всю жизнь Яра привыкала без рассуждений принимать волю старших и готова была сделать шаг, не зная, что дальше. Когда придет время, ей откроют все нужное. До сих пор ведь так всегда и было. Ожидаемо чудесный жених ей рисовался очень смутно. Тот же образ, что возникал, когда она слушала сказания про удалых молодцев. Он, конечно, красоты несказанной, вот только Яра, выросшая в невидии среди женщин, плохо знала, какой эта красота должна быть. Вдруг Яра засмеялась, сообразив, «Да ведь она и будет той зарей-зареницей, за которой все те светлые князья пришли из-за 3 9 земель. Но узнают ли они ее? Не в том ли хитрость толкун бабы, чтобы испытать догадливость отроков? Что ты веселишься?» Дорогоча ревниво покосилась на нее. «Полезем с тобой на дуб», — Яра весело толкнула ее локтем. «Пусть-ка эти удальцы нас оттуда снимут». Утром, пока одевались, к бересту подошел Долята. «Слышь, я помню, видел у тебя сорочку хорошую». «Ну?» Берест сразу понял, о какой сорочке товарищ говорит, и нахмурился. «О той, которую ему сшила в плесне Скелетава, внучка бабы Бегляны, и вручила вместе с счастьем Долей, когда Коловеева дружина покидала землю Бужан. Сорочка была очень красивая, беленого льна, с красивой вышивкой, красной нитью вокруг шеи, вдоль разреза на груди, по краям рукавов и подолу. Искусная работа и вид нарядный. У Береста сердце щемило при виде нее. Когда-то мать однажды разбила укладку, и он приметил там очень похожую сорочку. Для свадьбы ему приготовила, да не судьба оказалась. Нарочно он ее никому не показывал, Долята как-то сам увидел в пожитках. Вся их жизнь бродячая проходила, будто на ладони друг у друга, тут иголки не утаишь. «Слышь», — Долята пребывал в смущении, совершенно ему несвойственном, — «ты сам-то не носишь. Одолжил бы ты мне ее, а? Для игрищ. А то стыдно. Вроде решили за меня княжью дочку сватать, а одет я, как холоп последний». За полгода Коловеевы отроки пообносились, и нарядных дорогих вещей, кроме добычи из перезванца, ни у кого не осталось. Сорочки свои они стирали в реках, и те приобретали грязно-серый цвет. «У тебя сукман есть», — напомнил Берест, — «с псом крылатым». За отвагу при взятии перезванской твержи Коловей выделил Бересту и Доляте по хазарскому кафтану с шелковой отделкой. У Доляты на груди красовались звери, вроде псов, только с крыльями, а у Береста и вовсе не пойми кто, вроде свиньи, только с ушами больше головы. «Так кто русский сукман? Хазарский? Леший разбери, тьфу! Куда я на нем на велик день пойду на купали? Боги обидятся, удачи не дадут. А твоя сорочка же и сшита на удачу. В ней будет мне счастье». «Она на мою удачу сшита. Разве мы с тобой не братья ныне? Одна у нас удача, я одолею, и ты будешь в чести». «Может, Берест сам к благожитовой дочке свататься хочет?» — вступил Мышица. «А ты его удачу перенять норовишь. Если ты сын воеводский, то теперь все тебе одному, да?» «Что ты выдумал, пустолай?» — напустился на него Долята. «Я разве набивался, Коловей так решил, потому что мой отец в славе был, а я и не хочу вовсе. Что мне в той дочке? Может, она страшная, как медведица?» «Не хочу я ни к кому свататься», — одновременно воскликнул Берест. «Очень мне надо было». «У него и так невеста есть», — добавил Долята. «Она мне не невеста. Ну, как знаешь». «Так чего не дашь? Осрамимся мы, древляне, перед всеми женихами». Долята вздохнул. «Жаровит, небось, нарядно явится, что твой змей-летавец в золотой чешуе». «Да ладно, бери», — вздохнул Берест. «Одна у нас дорожка, одна доля счастья». Шаря под лежанкой в поисках своего короба, Берест старался отогнать сожаление. Сам не до конца понимал, почему жаль сорочки. Он ее и не надел еще ни разу, случая не было. Но потом понял. Из всех его скудных пожитков Это была единственная вещь, сделанная женщиной именно для него, сшитая с мыслями о нем. В былые годы, до прошлой осени, каждая ниточка на нем была спрядена материнскими руками, каждый стежок сделан с пожеланиями ему, старшему сыну, лучшей доли. В тот день, когда погиб Малин, Берест ушел оттуда в рубахе и портах. На тот свет людям больше с собой дают пожитков, чем он смог унести из родного дома. Даже гребешка своего не было. С тех пор ему собрали кое-что добрые люди, главным образом там же, в Плесниске. Но все это было чужое. И хотя он и сейчас не мог придумать, по какому поводу надел бы сорочку Летавы, отдавать ее так же жалко, как если бы то был бы поминок от покойной матери. «Отдай уж», — попросил Задалят умышиться. «Вот раздобудет он княжью дочь, тогда и нам всем сорочек нашьют хороших, да, Величарович? Дали бы боги нам счастье, а все, что мое, то и ваше будет, братья». Далята обнял за плечи их обоих одновременно, и стали они будто змей Горыныч с тремя русоволосыми растрепанными головами. «Правда, Даляте счастье надо», — подумал Берест, роясь в коробе и отыскивая сорочку, завернутую в старый рушник и уложенную на самое дно. В тот день, когда в битве на Волоке раздобыли голову Святослава Киевского, все ликовали, а они с Далятой поругались. Далята рассказывал, как чуть было не разрубил пополам Свенельдича-младшего, да из-за сползшего на глаза шлема плохо видел и не сумел рассчитать удар. «Так это ты был?» — орал на него Берест от негодования, изменившей привычной сдержанности. «Я слышу, ломится кто-то, ревет, как медведь на случке, а это ты...» Я так примерился хорошо в подмышку ему. Еще бы миг, и был бы он у меня на копье. А ты навалился, сбил мне его из-под удара, сам не взял и мне не дал. Загубил все дело. «Да ладно», — примирительно бормотал Далята. «Кабы не шлем этот клятый, я бы сам взял. Не свезло малость. Чего сам орешь, как медведь? Может, ты еще и заколол его потом на земле?» Берест и сам на это надеялся. Последний его удар прошел не впустую. Люд мог быть, если не убит, то тяжело ранен. Но проверить было нельзя. С того дня у них не имелось никаких вестей из Киева. Так или иначе, в том бою повезло ему все же больше, чем Даляте. «Может, и правда сорочка помогает», — думал он, глядя, как довольный Далята расправляет ее и прикладывает к себе. Ведь ни в Перезванце, ни на Волоке Берест не получил даже легкой раны и выходил невредимым из любой зарубы. Пусть теперь Даляте повезет. «Вы же пойдете со мной?» Далята глянул сперва на Береста, потом на мышицу. «А как же?» — обрадовался мышица. «Нам-то чего?» — одновременно ответил Берест. «Нам невест не искать». «Да ты подумай!» — Далята толкнул его ладонью в грудь. «Вдруг мне свезет, да буду благожитову дочь. Тогда всем вам по невесте тоже сыщу. Что ж я буду за князь, если братьям моим по девке не раздобуду?» «Истовое слово!» — поддержал мышица. «Я себе тоже пригляжу какую-нибудь. Хоть худым худеньку, да белым беленьку». Берест двинул бровями, выражая молчаливое недоверие. «А за твоей съездим», — обнадежил Далята и хлопнул его по спине.